Друзья, пройдет всего 4 дня, и вы станете капитанами. Для этого вам надо срочно набрать свою группу. И кто это должен быть в вашей группе? Конечно, в первую очередь ваши родные и близкие, если они уже не проходят флешмоб вместе с вами или в более ранних волнах. Если можете набрать родных, прекрасно. Если можете набрать друзей, великолепно. Возникает только вопрос, как они узнают, что им там будет хорошо? В первую очередь от того, как вы делитесь своими эмоциями и как вы замечаете сегодняшняя задача, потребности ваших друзей и какие потребности они реализуют, высказывая то или иное высказывание. Тавтология получается, ну да ладно. Так вот, если вы видите, что у человека явно потребность в признании, вы можете сказать, что эта потребность будет удовлетворена, у тебя будет 6 человек, которые тебя слушают, раскрыв рот, и ты там неизбежно лидер. О, классно, супер, я хочу. Если у него потребность во власти, тем более, 6 человек, где ты лидер. Если у тебя потребность в эмоциональном разделении, у тебя будет группа, с которой ты сможешь пообщаться, плюс ты сможешь очень быстро компенсировать эту потребность, сделав свое сердечко более здоровым, более здоровым. Наверное, не буду, наверное, этого хватит. Поэтому смотрим на потребности наших любимых, дорогих и близких и предлагаем им пройти флешмоб для того, чтобы стать лучше, здоровее, счастливее. А через пару дней вы сами почувствуете, что такое настоящее счастье. Поверьте, ребята, которые проходили, в пятый день давали уже такие отзывы, от которых становилось так тепло на душе, так чудесно, просто потому, что такое возможно. Если у вас закончились друзья, или у вас их недостаточно, или они все из такой сферы, в которой не хочется особо проявляться, как человек, проходящий флешмоб, начните писать отзывы о своих эмоциях, о своих состояниях, о своих инсайтах у себя в социальной сети. ВКонтакт, Фейсбук, Инстаграм, Одноклассники, любые. И давайте свою партнерскую ссылку. Она у вас есть в разделе «Я капитан». И посмотрите, сколько людей отреагируют на ваше эмоциональное послание. Для вас это двойная для вас это двойная тренировка. Вы учитесь рассказывать эмоционально, и вы учитесь быть открытыми. Открытым быть – это очень здорово. В открытого человека невозможно плюнуть, потому что все пролетает мимо. Если мы закрыты, если мы боимся, то такие люди говорят, вот я приоткрыл душу, а мне туда сразу наплевали. Друзья, это только если ты ждешь этого и боишься. Когда ты искренне проявляешь эмоции, рассказываешь о своих состояниях, люди тянутся к таким людям, потому что это очень тепло, это очень энергетически насыщенно, это привлекает. Становитесь привлекательными. Пишите о своих инсайтах, давайте свою партнерскую ссылку, становитесь капитанами. Удачи вам!